Дети короля Эйлпа. В стародавние времена у подножия вон тех высоких холмов стоял замок. Если вы отправитесь туда, то найдете среди деревьев остатки его высоких каменных стен. Теперь-то они не будут выше, чем по колено. Правил в замке суровый король Эйлп, грозный и воинственный повелитель этих земель. А у короля было двое детей, сын и дочь. Так случилось, что король поссорился с могущественными друидами. И когда сражение закончилось, никого из людей короля в живых не осталось. Все они полегли под стенами замка, а сам король и его приближенные погибли на его широком дворе. Опьяненные победой бродили воины друидов по захваченному замку и пели свои дикие победные песни, когда кто-то из них увидел детей короля, которые спрятались в углу. Друиды стали решать, что же делать с детьми. Одни предлагали убить их, другие — превратить в диких зверей, третьи — забрать с собой. Но когда воины подошли, чтобы увести детей, девочка вывернулась и укусила врага за руку, а мальчик бросился бежать и бежал так ловко и быстро, что никто не мог догнать его, и добежал до самой вершины горы Бек-Глоин, что означает «стеклянная гора». Только там он остановился, потому что совсем выбился из сил, и воины друидов нашли его и вернули в замок. Тогда верховный друид подошел к девочке, прикоснулся к ее лбу и сказал: «Стань зеленой с ног до головы, как луговая трава, и оставайся такой до тех пор, пока королевич не поцелует тебя». И все стало, как он говорил. Волосы, глаза, кожа и даже ногти девочки стали такими зелеными, что никто, кто видел прежде, не смог бы узнать ее или признать в ней по виду человека, а не лесное существо. Потом друид повернулся к мальчику, коснулся его плеча и сказал: «А ты резвый мальчик. Превратишься в борзого пса и будешь бегать на четырех ногах, пока женщина не согласится по доброй воле остаться с тобой на всю жизнь». И мальчик превратился в сильного, быстрого, борзого пса. Только голос сохранил ему заклинатель, чтобы разговаривать с сестрой. Когда друиды покидали замок, оставляя в нем зеленую девочку и пса с человеческим голосом, верховный друид указал своим посохом на тела короля Эйлпа и его воинов во дворе и произнес: «Кости гордецов останутся лежать тут, непогребенные, под дождем и ветром до тех пор, пока дети ваших детей не похоронят их с почестями». Так сказал верховный друид, и все покинули замок, а дети остались жить на развалинах. Много лет прошло с тех пор. Кости короля Эйлпа высушило солнце и вымыли дожди. Дети стали взрослыми, а замок обветшал и зарос так, что никто бы не признал в нем королевское жилище. И вот соседний король, а звали его Эрби, снарядил 300 своих воинов и отправился в поход, куда, теперь уж никто не помнит. Не успели они миновать наши холмы, как поднялся такой туман, что деревья вокруг стало едва видно. «Держитесь ближе ко мне!» — крикнул король, но только 100 человек из дружины ответили ему. Король пошел дальше, а туман сгустился настолько, что стало не видно дорогу под ногами. «Не теряйтесь!» — закричал король своим воинам, но только 30 из них ответили ему. ощупью. Опираясь на древко копья, двинулся король вперед, но мрак так сгустился, что и руку с копьем стало уже не разглядеть. «Держитесь друг за друга!» — предостерег король своих спутников, но в этот раз только трое из них ответили ему. Долго шел король в непроглядном тумане, густом, как молоко. Ноги его путались в высоком папоротнике, руки и лицо расцарапали ветви, одежда вымокла от росы. Сколько ни звал он своих людей, никто больше ему не откликнулся. И король Эрби понял, что все его доблестные воины, слуги и военачальники отстали и потерялись в тумане, и он остался один. Вдруг туман рассеялся, и король увидел, что стоит посреди широкого двора, заросшего деревьями и кустами и усыпанного старыми костями и всевозможным оружием. «Страшная битва, должно быть, разыгралась тут», — подумал король и только хотел пойти дальше, как задел ногой один из черепов. Громко стуча покатился череп по камням через весь двор. Это был череп самого короля Эйлпа, который так и остался лежать во дворе со дня битвы с друидами. Тотчас из дверей показался свирепого вида борзой пес, который прыгнул королю на грудь, но не зарычал, а крикнул человеческим голосом: «Ты осквернил кости моего отца! Ты попрал ногами останки тех, кто обречен лежать здесь, пока не сбудется пророчество друидов!» «Пощади меня, чудесный зверь!» — взмолился король. «Я король Эрби, правитель соседних земель, и могу выполнить любое твое желание». Тогда молодая девушка, зеленая с головы до ног, как луговая трава, вышла из дома и сказала: «Скажи, король Эрби, есть ли у тебя сын или дочь, что были бы готовы прийти сюда вместо тебя?» «У меня есть и сын, и дочь, зеленая девушка», — ответил король. Тогда зеленая девушка и пес с человеческим голосом, а это были, конечно, выросшие дети короля Эйлпа, посовещались друг с другом и сказали: «Мы отпустим тебя, чтобы твое королевство не осталось без правителя, но лишь на год. Потом ты должен будешь явиться сюда снова, и мы убьем тебя. А чтобы ты не нарушил слово и не обманул нас, пусть твоя дочь придет и живет этот год под нашей крышей». Тяжело было королю Эрби согласиться на такие условия, но он не посмел спорить с чудесными созданиями. Вскоре его дочь Ойгрик приехала в замок короля Эйлпа и осталась там жить. А король Эрби покинул его и вернулся в свое королевство, чтобы за оставшийся год научить своего сына править страной, как подобает. Сначала Ойгрик боялась зеленой девушки и говорящего пса, потому что считала их злодеями, но со временем привыкла и подружилась с ними. Особенно нравилось ей гулять по холмам и беседовать с говорящим псом. День ото дня глядела она вокруг, и земля эта казалась ей все милее. Только одно не укладывалось у Ойгрик в голове: как это ее друзья, которые так добры с ней, собираются предать смерти ее отца? И вот когда год уже близился к концу, и наступало время для короля Эрби вернуться в лесной замок за своей судьбой, Ойгрик стала просить и умолять зеленую девушку и говорящего пса сжалиться над королем. «Не может так быть, чтобы вы и вправду хотели его смерть. Ведь я прожила с вами год и знаю, что вы не жестокие и не злые создания. Не гневайтесь больше на моего отца, отпустите его с миром, а если пожелаете, Я останусь с вами в вашем чудесном доме на всю жизнь!» Тут ударил гром, и борзой пес превратился в красивого юношу, потому что исполнилось пророчество друидов, и он вернул себе прежний облик. «Не бойся за отца, Ойгрик», — сказал сын короля Эйлпа. «Мы не причиним ему вреда. Мы велели ему привести тебя сюда в надежде, что тебе понравится наш дом, и ты пожелаешь остаться тут навсегда и тем разрушишь злые чары». Так и случилось. Тут же сын короля Эйлпа попросил Ойгрик выйти за него замуж, и она согласилась. Сразу начали готовиться к торжествам. А тем временем в замок приехал король Эрби, который взял с собой сына, чтобы тот отвез сестру домой. Эрби был обрадован тому, что смерть минует его, а еще больше обрадовался он счастью дочери. С веселым сердцем сели все за свадебное пиршество, только дочь короля Эйлпа была печальна. Грустно смотрела она на сына короля Эрби, который сразу ей понравился, но понимала, что вряд ли он захочет поцеловать ее. Ведь хотя в душе она была доброй и сердечной, кто бы рассмотрел это под страшной зеленой кожей и волосами цвета луговой травы? Видя, как она расстроена, сын короля Эйлпа позвал ее и тихо сказал: «Не отчаивайся, сестра. Спустись в подвал и принеси нашим гостям волшебной медовой браги. Кто попробует ее, увидит истинную суть вещей». Так они и сделали. Сестра принесла из подвала кувшин волшебной браги и налила в кубок молодому принцу. Брага эта была сладкой и ароматной, и все, кто хотя бы понюхал ее, становились радостны и веселы, как будто побывали на лугу в летний день. Как только принц пригубил из кубка с волшебной брагой, он поднял глаза и увидел дочь короля Эйпла такой, какая она была, и полюбил ее всем сердцем. Крепко обнял он заколдованную девушку и поцеловал, и тут же ударил гром, и чары рассеялись. Кожа ее стала белой и гладкой, как была раньше, а волосы темными и густыми. В тот же день отпраздновали они и вторую свадьбу, а после этого король Эрби, его сын и дочь короля Эйлпа отправились домой, в королевство Эрби, а Ойгрик и сын Эйлпа остались в замке. Все они после этого прожили долгую жизнь и были счастливы друг с другом. А дети их детей возвели высокий курган и захоронили там с почетом все, что осталось от могучего короля Эйлпа и его храбрых воинов.